Хотя, по сути, делиться было ни с кем. На морском змее он ни с кем не подружился и даже особо не знакомился. Лис был уверен, что мало кто знает его имя, не говоря уже о семье и роде. Впрочем, он сам так и не узнал имя каждого новичка. Сотня парней и девчонок, за 3 дня не справишься, как ни старайся. Вот если бы был доступ к храмовой картотеке с делом на каждого. Но о таком Лис мог только мечтать. А еще ему интересно было взглянуть на свое дело. Как и другие майнеры горных домов, Хельг получил допуск в академию после короткой беседы с храмовником. Но храмовники – знатные душеведы. Стиенмут говорил, что опытный жрец с одного взгляда может разобраться в человеке. Лис надеялся, что ему удалось провести храмовника, что тщательно созданный образ Хельга Гудиссона, сына Гудитарсона, обманул жреца. Память всколыхнулась, совсем не вовремя напомнив о беседе. «Майнер Хельг, вы же знаете, что можете выбрать не только военную карьеру, но и научную». Храмовник вежлив. Храмовник обращается на «вы», хотя остальные дети не дождутся от него ничего, кроме «ты». Не потому, что храмовник считает их хуже. Просто жрец обязан выкать отпрыском домов, а простолюдинам – только ты. Храм ниже домов, но выше сословия военных, служащих не аристократам, а Мидгарду. И куда уж выше сословия общинников, юристов, врачей, оружейников, строителей, банкиров, купцов и прочих. Правда, гильдия инженеров в последнее время пытается подняться вровень с храмовниками, но жрецы противятся этому. Лишние конкуренты храму солнца не нужны. Это неудивительно. Конкуренты вообще мало кому нужны. Научная карьера скучна, отвечает Хельг. Многократные эксперименты, неудачные эксперименты, бессмысленные эксперименты. Создание теорий, которые будут опровергнуты другими теориями, которые также падут под натиском следующих теорий. Нет, это не для меня. Я хочу послужить Мидгарду. Ученые служат Мидгарду не меньше, чем солдаты, замечает жрец. Ага, именно поэтому вы так помогаете гильдии инженеров получить право владения землей и крестьянами. Не сдерживается Лис и мысленно ругает себя. Даже думать так в присутствии храмовника небезопасно. И совсем не потому, что может прочитать мысли. Беседу с Хельгом проводил чистокровный свант. Ну, может, с капелькой народной крови, а чтение мыслей – это из псионики гальтов, чистокровных гальтов, без капелькой народной крови. Просто от этой беседы зависит очень многое. В коридорах приемной комиссии Хельг заметил подростков в сопровождении охраны с гербами горних домов на мундирах, и это крайне не понравилось ему. Горние дома обычно игнорируют академию, предпочитая обучать майнеров военному делу собственными силами или посылая в училища, которые готовят офицеров для наземной армии Мидгарда. Высокородные дворяне издревле предпочитали водить инхерии, еще с тех пор, когда Харальд Скаллагримссон вел за собой в дворфах тех, кто в итоге стали основателями домов. Когда же были найдены машины древних и храм солнца сотворил валькирию по образу и подобию солнечных дисков, горние дома с настороженностью отнеслись к летательным турсам. Традиция была превыше всего, и майнеры горних домов отправлялись в Айкумену в Эйнхериях. Лишь некоторые рискнули довериться валькириям, как, например, дом Молнии, чьих майджоров из хевдингов отобрали для вождения машин древних. Хельгу не нравилось, что горние дома прислали майнеров поступать в академию именно тогда, когда он наконец-то достиг возраста, позволяющего осуществить его тщательно разработанный план. Набор ограничен. 115-летних парней и девчонок, майнеры горних домов, изъявившие желание поступить в академию, проходит вне зависимости от результатов собеседования. Такая практика негласно проводится в приемной комиссии. До этого поступало 2, максимум 3 отпрыска горних домов в год. Это немного. Иногда их вообще не было. Однако припрись сюда больше сотни майнеров горних домов, и что тогда? Кого из них отсеют и по каким критериям? Вдруг Хельг как раз будет признан неподходящим, чтоб их Хель побрала? Сидели, не чесались, а стоило Лису устремиться в академию, опаньки, тут как тут. И ведь это простое стечение обстоятельств, не мог никто знать о Хельге, он очень тщательно подчистил за собой хвосты, да и отец не был против и помог. А раз отец помог, то уж точно никто не знает, кто такой Хельг Гудиссон и зачем он стремится в академию. Последнего, кстати, не знал и отец. Думал, что знает, но ошибался. Специально для него Лис сочинил такую байку, что батюшка от умиления даже слезу пустил под конец разговора с сыном. «А чем вас не устраивает карьера полицейского? Давайте я сразу отвечу, Почему я не хочу и в жрецы податься, и вообще попробую осветить на все вопросы? Хельг подался вперед, ладони открыты, смотрит собеседнику прямо в глаза. Я хочу фамильный Турс, а для этого, как известно и вам, и мне, необходимо совершить великий подвиг во славу Мидгарда. И я хочу совершить подвиг. Хочу подвиг и Турс. Ученый, полицейский, дипломат – это не для подвигов. Это для простой службы. Только военный может совершить что-то достойное. Я хочу совершить что-то достойное, подобное делам Харальда Великого. И как же совершать, как не под эгидой Академии? Море мрака, северный обрыв, а может, в будущем и новые земли, на которые надо будет нести свет учения храма. Только став пилотом, я смогу достойно послужить Мидгарду. Эгоизм со здоровым чувством патриотизма. Много эгоизма, как раз на подвиги и толкающего. В основном безрассудные, но именно подвиги. В это храмовник-душевед мог легко поверить. Поверил, храмовник мягко улыбается. Если сердце ваше хочет славы, то хочет ли слава вашего сердца? Это еще что за загадка в чжанском духе? Неужели жрец почувствовал фальшь? Это плохо, но только если горние дома вознамерились под завязку забить нынешний набор майнерами. Возможно, и не хочет. Хельг улыбается и откидывается на стуле. Но я заставлю ее захотеть. Храмовник неожиданно перестает улыбаться. Резкий вопрос. Вы хотите быть пилотом? Спокойная обстановка резко меняется. Комната словно превращается в дальний западный остров, где царят льды и снега. Вопрос вроде как вопрос, без подвоха, без всяких двусмысленностей. Но почему хочется обдумать ответ, прежде чем говорить, и почему возникает чувство, что отвечать надо быстро, очень быстро, что уже надо было ответить? Хельг кивает, просто кивает, злясь на себя неимоверно. Тебе же 15 лет, Лис, а храм солнца уже несколько столетий является духовной основой Мидгарда. Кто из вас хитрее и умнее? А храмовник задает еще несколько незначащих вопросов о семье, о друзьях. Хельг отвечает на автомате. Был ли вопрос о желании стать пилотом основным, или, что стояло за этим вопросом? Корабль уходит через неделю. Прошу вас не опаздывать. Лис, погрузившийся в размышления, даже сначала не понимает, что именно ему сказали. И это хорошо, очень хорошо, потому что он просто встает, благодарит за беседу и уходит. Так бы поступил уравновешенный эгоист, маску которого надел на себя Хельг. А вот злая радость нахлынула потом, когда Лис на выходе из комнаты осознал, что корабль, о котором шла речь, это морской змей. Он поступил. Новички зашумели громче, и Хельг очнулся от воспоминаний. На полутемных подмостках появился наставник в форме офицера военно-небесных сил. Он встал возле макета, и тотчас копию Академии осветили мощные прожекторы. Офицер внезапно хлопнул в ладоши так неожиданно и громко, что разговоры моментально стихли, точно унесенные ураганным порывом ветра. Наставник ухмыльнулся. С сегодняшнего дня наставник говорил негромко, но благодаря акустике зала его было слышно всем. Вы становитесь первогодками Академии, птенцами. Генерал уже это говорил, скучающе подумал Хельг. На ближайшие 5 лет Академия станет вам родным домом, поэтому вы должны знать, что где находится. Я ознакомлю вас со структурой Академии. Это уже интереснее. Лис приготовился внимательно слушать. Академия расположена на 4 островах, каждый из которых четко выполняет одну функцию. На нашем острове, Виндерхиме, расположены учебные помещения, жилые корпуса, а также залы и территории для тренировок. На Виндерхиме вы продолжите обучаться как обычным наукам, так и умениям, необходимым для пилотов Валькирии. Виндерхим по форме напоминал клешню, вытянувшуюся в сторону зрителей. Прямо посредине острова расположилась огромная гора. На Бьорсфордере наставник указал на 2-й остров, который расположился правее и чуть дальше Виндерхима. Находятся полигоны для обучения боевому вождению турсов. Здесь вас будут учить в условиях, приближенных к действительности. Отработка маневров, командные и групповые сражения, бой 1 на 1, все это здесь, на Бьорсфордере. Бьорсфордер напоминал впавшего в спячку медведя, шерсть которого вздыбилась. По острову растянулось множество горных гряд с узкими ущельями. Возможно, подумал Хельг, летая между ними, пилоты Валькирии оттачивают свои умения. На Хиллугире расположены ангары с турсами, ремонтная база, жилые корпуса техперсонала и специальный учебный корпус. Там вас научат обращаться с технической стороной турсов и ремонтировать их при необходимости. 3-й остров выглядел обыкновенно, точно простой блин слегка неправильной формы. На нем не было ни гор, ни лесов, только различные строения, и последний остров, Маркланд. Наставник мечтательно улыбнулся, будто вспомнил что-то приятное. Весь покрыт лесом, на нем водятся звери и птицы, некоторые его части труднопроходимы. Это территория, на которой будут проводиться различные военные игры, где вы будете демонстрировать то, чему научились. Когда попадете туда, будьте осторожны, синяками можете не отделаться. Маркланд разместился за треугольником, который образовывали Виндерхейм, Бьорсфордер и Хиллугьяр. Самый крупный из островов, он занимал большую часть макета. Обратите внимание, наставник поднял правую руку, и свет, падавший на макет Академии, превратился в узкий луч, сконцентрировавшийся на длинном пятиэтажном здании, расположенном на Виндерхейме. Это главный учебный корпус. Здесь вы получите основные знания по военной теории и турсоведению, а также гуманитарным и естественным наукам. Как ни старались ученики вести себя тихо, но сдержать печальные вздохи смогли немногие, и по амфитеатру будто прошла волна разочарования. Наставник рассмеялся. «Я понимаю, многие из вас думали, что в Академии будут обучать в основном управлению валькириями. Зачем вам, к примеру, философия или биология? Однако я, как и основатели Академии, считаю, что наша цель – подготовить не простое дополнение к Турсу, а высококлассного воина, готового нестандартно мыслить в самых неожиданных ситуациях. Чем лучше отточен ваш ум, тем лучше вы постигнете тайны управления валькириями. И запомните, в сражении главное – не оружие». Наставник выразительно постучал себе костяшками пальцев по лбу. «Основа основ в сражении – разум». Тихий шум пронесся по рядам учеников. Кажется, не все разделяли точку зрения наставника. Хельг же полностью был согласен. Он знал эпизоды из военной истории Мидгарда, когда войска объединения терпели поражение в боях за Восточные острова. Против хитрости неранцев, бывало, не помогали даже эйнхири. Первый год вы будете учиться только в главном корпусе. Физические упражнения, фехтование и безоружный бой в этих трех залах и на этих пяти открытых площадках. По истечении трех месяцев начнутся занятия по турсоведению. Основам управления турсами вы будете обучаться вот здесь. Наставник показал на огороженную территорию, которая находилась неподалеку от порта. По всей видимости, мимо нее новобранцы проходили после прибытия. Спустя несколько месяцев на Маркланде вы пройдете специальное испытание, какое будет решено, исходя из общего рейтинга набора. Ну а под конец года будет проведено итоговое испытание, в ходе которого определится, кто из вас достоин продолжить обучение в Академии, а кто будет отчислен. Упоминание об отчислении заставило заволноваться весь зал, но наставник не обратил на это внимания. Хельг самодовольно хмыкнул. Отчисление? Ха, с ним этого точно не произойдет. Сообщение между островами происходит посредством паромов и валькирий класса колесница. Наставник на миг задумался, а затем продолжил. Это основное, что вам нужно знать о структуре Академии. Если есть вопросы, то я готов ответить. Можете обращаться ко мне, наставник Валдир. Первым вопрос решился задать Ардж. Хельг вообще заметил за ним желание вылезать на первые позиции и светиться где только можно. Явно считает себя лидером и жаждет, чтобы каждый в наборе уяснил его лидерство. Ну, тут таких лидеров много. Наставник Валдир, поднявшись и уважительно сложив ладони перед грудью, сказал: «Пхат, позвольте спросить, вы говорили об общем рейтинге набора. Я хотел бы попросить вас уточнить, что это такое. Конечно, более подробно вам расскажут о рейтинговой системе учителя на лекциях, однако я попробую объяснить в общих чертах. У каждого из вас будет три шкалы для набора баллов. Личная, командная и групповая. То есть во время учебы вы будете получать баллы как за индивидуальные достижения, так и за совместную работу с другими учениками. Во время тренировок и игр вас будут делить на группы от трех человек, и балл, заработанный группой, делится на количество составляющих ее курсантов. Личные усилия каждого при этом не учитываются. Всегда перед тренировкой или игрой состав групп будет меняться, и каждый из вас сможет поработать со всеми остальными». Новость вызвала оживление рядов, которое прервало деликатное покашливание Валдира. «Действия в разных по составу группах необходимы для формирования навыков совместной работы вне зависимости от того, с кем придется взаимодействовать. А теперь немного о командах. В отличие от групп, команды на протяжении ближайшего года-полтора будут состоять из двух человек без изменений. Тем не менее, члены одной команды могут оказаться в разных группах и во время тренировок противостоять друг другу. «Хитро придумано», – подумал Хельк. «Постоянная борьба всех против всех, когда и близкому товарищу нельзя доверять, потому что ради баллов он может пойти на что угодно. Так почти невозможно создать альянс или сохранить успешную кампанию». Лис мельком глянул на северян. Те выглядели расстроенными, а их вожак Катай раздраженно сжимал и разжимал пальцы. «Баллы начисляются за ваши успехи и снимаются, если вы не продемонстрируете хороших результатов. Наивысшее индивидуальное количество баллов к концу первого года – 5000. Это рекорд, который еще никто не смог побить. А общий рейтинг набора – это общая оценка вашего курса, сумма всех ваших баллов. Все понятно?» «Да, наставник. Благодарю за ответы». Ардж поклонился и сел на место. «Есть еще вопросы? А как нас будут распределять по командам?» — выкрикнул с места рыжеволосый парень, сидевший неподалеку от Хельга. Его имени Лис не знал. Один из тех, кто ни к кому не прибился, да и вообще особо не мелькал на корабле. «На основе анализа ваших психопрофилей сделают вывод, насколько каждый из вас сможет раскрыть потенциал другого. Иными словами, чем выше психический и ментальный резонанс двух учеников, тем больше шансов у них объединиться в команду. Это понятно?» «Да, слова психопрофиль я вас понимал», — уныло протянул рыжий. Часть учеников засмеялась. Наставник Валдир, а жить мальчики и девочки будут вместе», — вскочила темноволосая девчонка на другом конце зала от Хельга, Ульна Рагнарсдоттир. После ее вопроса засмеялись почти все, даже Валдир слегка улыбнулся. Ульна покраснела, показала неизвестно кому язык и быстро уселась на место. «Нет, проживание раздельное, как и душевые комнаты. Впрочем, бассейн общий. Наставник Валдир, а как мы будем узнавать свой рейтинг?» — спросили из рядов ниже кто, Хельк не успел заметить. На первом этаже главного учебного корпуса расположена таблица, где каждый курсант может увидеть свои и чужие баллы, не только своего курса, но и других. Чем ниже вы находитесь в таблице, тем ближе вы к отчислению. Однако последнее итоговое испытание может все изменить, за него дают много баллов. А что это за итоговое испытание? Это секрет. Для каждого набора испытание создается каждый раз заново, исходя, как я уже говорил, из общего балла курса. Хельк вполуха слушал вопросы учеников и ответы Валдира, всматриваясь в макет Академии. Он хотел бы получше разглядеть ее, более точно запомнить, что где располагается. Насколько Хельк видел, макет был точен относительно порта и пути от него до учебных корпусов, а это значит, что и остальные территории обозначены правдиво. По крайней мере, на это можно было надеяться. Со своего места Хельк не мог разглядеть макет во всех подробностях. «Надо будет пробраться сюда как-нибудь и лучше все изучить», — решил он. «По крайней мере, сейчас это невозможно, когда здесь такой галдеж. И не зря ведь мы только смотрим на макет, а не ходим по территории. Может, Академия показывает не все, что у нее есть, а это уже само по себе интересно. Хорошо, если вопросов больше нет, то вы можете быть свободны». Валдир взмахнул рукой, и помост погрузился в полумрак, в то время как остальной зал ярко осветился. «Наставники проводят вас до жилого корпуса, там вас разведут по комнатам, и вы познакомитесь со своими товарищами. До вечера можете отдыхать и знакомиться с окружением. Завтра с утра начинаются занятия». Альдиссурдсдоттир. На выходе из зала юноши и девушек опять разделили. Куда повели парней, Альдис не видела. Ее вниманием без остатка завладела высокая женщина в летней форме с нашивками сержанта на рукаве. Таких женщин ей раньше видеть не приходилось. Поджарая, мускулистая, похожая на большую хищную кошку. Трудно было сказать, сколько точно ей зим, она могла оказаться как моложе Эрлаут, так и старше. Волосы на голове были коротко острижены и поднимались едва ли на два пальца. Но примечательнее всего было ее лицо. Правая половина была прекрасна, миндалевидный глаз, резко очерченные губы, нос правильной формы, скульптурная линия скулы. И тем более жуткое впечатление производила левая половина, перечеркнутая тремя уродливыми багровыми шрамами. От того места, где у всех нормальных людей находится левое ухо, начинался еще один шрам, который тянулся наискось к темени. Левый глаз незнакомки был прикрыт черной повязкой. Альдис была не единственная из девчонок, кто засмотрелся на удивительную женщину. Однако толком разглядеть незнакомку они не успели. «Чего уставились, птенчики? Знакомьтесь, Сигрид, ваш ротный командир. Теперь от нее люлей будете получать, «Еще помяните старушку Кика добрым словом», — объявила наставница Нода и, уже обращаясь к незнакомке, добавила: «Вот, полный комплект, 50 голов и не знавших розги задниц, разгуляешься». «Спасибо, Кика», — кивнула женщина. Голос у нее был под стать внешности, в нем звенела сталь и похрустывал лед. Еле слышный вздох разочарования пронесся над стайкой девушек. За 3 дня пути Кика успела завоевать искреннюю привязанность своих подопечных. При всей своей напускной строгости она была человеком не злым и не слишком серьезно относилась к правилам, чем девчонки беззастенчиво пользовались. Страшная незнакомка же совершенно не производила впечатления человека, способного оставить без внимания какую-нибудь шалость. «Итак, я, сержант Сигрид Кнутсдоттир», — продолжила незнакомка, не обращая внимания на смутный ропот и явное отвращение, с которым многие девушки разглядывали ее изуродованное лицо. «Я буду вашим ротным командиром на протяжении всех 5 лет обучения. Моя задача – в кратчайший срок сделать из сопливых избалованных малолеток лучших бойцов Мидгарда. Те из вас, кто действительно захочет не вылететь из академии, должны будут усвоить несколько правил. И первое из них…» Тут она повысила голос так, что у Эльдис даже в ушах засвербело. «Когда я говорю, рота молчит». Смешки и шепоток, летавшие над строем, примолкли. Когда Сигрид кричала, она выглядела жутко. «Уже лучше», — продолжила женщина так же спокойно и неторопливо, как говорила до этого. «Я не люблю кричать. Если я кричу, значит, рота меня вынудила. Если рота меня вынудила, она будет наказана. Целиком. Вникать, кто конкретно виноват, я не буду». Она помолчала и в установившейся тишине обижала взглядом лица девочек. Большинство курсанток предпочло потупиться под прицелом ее единственного глаза, серого, как хмурое осеннее небо. «Итак, правило номер 2. Ко мне обращаться сержант или сержант Кнутсдоттир. Никакой фамильярности я не потерплю. Правило номер 3. Дисциплина важнее всего. Она, ваша мать, отец и закон небесный на ближайшие 5 лет. Я никогда, запомните, никогда не наказываю просто так, без причины. И я никогда не оставляю виновных безнаказанными. Можете сколько угодно ныть, хныкать и просить прощения. На меня это не действует. Я ясно выражаюсь? Ясно, сержант, — выкрикнул Альдис. Девочки рядом подхватили за ней. Ясно, понятно, ясно, сержант. Послышался нестройный хор голосов. Хорошо. Правило номер 4. Мои приказы исполняются беспрекословно и не оспариваются. За невыполнение приказа или спор с командиром полагается наказание, какое определяет командир. И, наконец, правило номер 5. Она прошлась широкой, мощной ладонью по своей голове. Это ваша стрижка на ближайшие годы. Не длиннее 2 ладоней, понятно. Как, почему, так же нельзя. Загалдели девушки. Особенно громко возмущались Гурда, обладательница роскошных, тяжелых кос необычного для западных островов золотисто-рыжего оттенка, и 2 незнакомые Альдис-южанки. Альдис только усмехнулась про себя. И креветке понятно, что их заставит подстричься, достаточно поглядеть на короткие волосы наставниц. Своих крысиных хвостиков до середины лопаток ей было не жалко. Учеба стоила и больших жертв. «Тихо!» — гаркнула Сигрид, и рота снова испуганно примолкла. «Вы опять заставили меня повысить голос, а это значит, что вся рота наказана. На первый раз наказание будет легким. После стрижки подметите плац. Если кому-то не нравятся мои правила, то имейте в виду. Морской змей отправляется обратно через 2 дня, и на нем полно места». Слова Сигрид камнем повисли в воздухе. Девушки испуганно переглядывались. Никому не хотелось с позором вылететь из академии, даже не приступив к учебе. «Отлично, желающих уехать нет», — констатировала женщина. «Тогда сейчас на стрижку. Потом подметите плац, и на получение формы. Потом заселение в корпус и обед. После обеда будем отрабатывать построение. Посмотрите на себя, это не армия, а балаган. Позор, позор», — мысленно согласилась с ней Альдис. Девчонки даже не смогли ровно построиться. «Пока все. Вопросы есть?» Девушки переглянулись. Вопросов накопилось множество, но задавать их было боязно. Привлекать внимание грозного сержанта не хотелось никому. Альдис так и подмывала спросить женщину про шрамы на ее лице, но она скорее откусила бы себе язык, чем сделала бы это. Стригли их прямо тут, на плацу. Женщины из числа обслуги принесли скамью, на которую запускали по 5 девушек. Всем надевали на головы глубокие глиняные миски и обстригали волосы ровно по контуру посудины. Скоро территория вокруг скамейки была засыпана локонами, а поднявшийся ветер разметал легкие прядки по всему плацу. «Да, подмести плац и правда не помешало бы», — отметила про себя Альдис. А ведь сержант Сигрид знала, что так и будет, когда объявила подопечным о стрижке. Умно, наказанием она одновременно утвердила свою власть и решила проблему с уборкой. Девушки разглядывали друг друга, теребили подруг вопросами. «Ну как, мне идет?» Кому-то действительно шло, но большинство походили на встрепанных птенцов, выпавших из гнезда. Не зря их тут птенцами называют. Гурда чуть ли не плакала, стоя над своим золотым сокровищем. Вместо рослой, красивой девушки она в одночасье превратилась в неуклюжего подростка, с тоненькой шейкой и трогательно торчащими в разные стороны розоватыми ушками. Альдис прислушалась к себе. Ощущения после стрижки были непривычными. Всегда, сколько Альдис себя помнила, она ходила с косами. Бублики, плетенки, колоски, ежеутренняя морока с заплетанием, особенно в отсутствие зеркала. Теперь задувший с моря бриз ерошил остриженные пряди, а шею за воротником слегка покалывали волоски. Девушка решила, что ей так даже больше нравится. Короткая стрижка подчеркивала ее новый статус. Она теперь тоже солдат. Метелок, разумеется, на всех не хватило, но сержанта Сигрид это не смутило. «На первый, второй, третий, четвертый, пятый рассчитайся». Девочки озадаченно переглянулись. Командир устало закатила глаза. «Ну и птенчики, даже этого не знают. Вот ты», — она ткнула пальцем в стоявшую в начале строя низкорослую чеженку. «Будешь первый, повтори, первый, первый», — покорно повторила чеженка. «Ты второй, повтори, второй, ты третий, третий, дальше сами». Произошла некоторая заминка. Четвертая девушка неуверенно оглядывалась по сторонам. «Четвертый», — тихонько шепнула ей стоявшая рядом Альдис. «Четвертый», — повторила за ней соседка. «Пятый», — звонко выкрикнул Альдис. «Шестой», — подхватила ее соседка слева. «Чего, какой шестой?» — изумилась сержант. «Я ясно сказала, на первый, второй, третий, четвертый, пятый. Никаких шестых, ты первый». Наконец, с горем пополам, курсанты закончили со счетом. «Запомните ваш номер, это номер вашего взвода. Когда я буду говорить «первый взвод», это означает, что я обращаюсь ко всем, кто сейчас называл номер первый. Это ясно?» Над ротой пронесся разочарованный стон. Подружившиеся на корабле девушки и на плацу выстроились рядом, из-за чего оказались в разных взводах. «Ясно или нет?» «Ясно, сержант», — хором ответила рота. «Хорошо, делим мысленно плац на четыре части. Левый верхний квадрат убирает первый взвод, правый верхний, второй и так далее. Пятый взвод относит мусор к печке и убирает метлы. Если работа на участке будет выполнена плохо, отвечает весь взвод. Рота, к работе приступай. Хильд Гудиссон, думаю, нам знакомиться незачем». Сержант Вальдихруйк усмехнулся. «Так что, думаю, занимайтесь, парни, своими делами. Походите тут, осмотритесь. Возле жилого корпуса красивый парк. Впрочем, зачем вам, настоящим мужикам, его красоты, верно? Короче, кто хочет, может идти селиться, а остальные пусть шляются до вечера, территорию исследуют». Парни одобрительно зашумели. Они не сразу поняли, что их отделили от девчонок, когда наставники повели новобранцев к жилому корпусу. Там парней ждал сержант Вальдихруйк, старый знакомый по морскому змею. Сержант не выглядел воякой, низенький, толстый, постоянно небритый. Крупный нос сломан в нескольких местах. Волосы, похоже, никогда не знали, что такое расческа. Одевался сержант небрежно. Новенький мундир лучше выглядел бы на медведе, чем на Вальдихрульге. Когда сержант говорил, он всегда улыбался, а когда шел, то казалось, что сейчас покатится. По первому впечатлению Хельга, сержант больше походил на завсегдатая портовых кабаков, нежели на военного. Впрочем, это не мешало Вальде быть душой компании, а парни его просто обожали. Сержант навещал родню в Йеллинвике и возвращался на Виндерхейм вместе с набранными в академию новичками. На морском змее он постоянно травил байки о военной жизни, а также рассказывал множество старинных легенд, а как он исполнял драпы. Боевые песни о подвигах древних конунгов разрывали спокойное течение времени и окунали благодарных слушателей в те дни, когда славные воины боролись с чудовищами, порожденными катастрофой. Затаив дыхание, парни и девчонки слушали о том, как Грон Краснозубый поражает царя кракенов, как Эйвин Тоборотень похищает мед поэзии из Асгарда и как королева альвов воюет с Мани, богом луны. В общем, несмотря на внешний вид, Вальдихруйк сумел завладеть сердцами парней. Хельг видел, что все они обрадовались, когда оказалось, что именно он будет их ротным. Сам же Лис, памятуя о первом обманчивом впечатлении, к Хрульгу относился с подозрением. Учитывая случай на морском змее со Свальдом, сержант был не так прост. «В мои обязанности входит следить за вашим поведением и проверять, как вы чистите зубы», под общий смех сказал Вальди Хрульг. «Я вас попрошу только об одном. Если будете проказничать, то делайте это так, чтобы подумали на девчонок. Ясно, ясно», ответил нестройный хор голосов. «Вечером я пройдусь по вашим комнатам и проверю, все ли на месте. И не обессудьте. Кто опоздает к закрытию корпуса, тот будет ночевать под открытым небом, а ночи на Виндерхиме холодные. Ротный, а вы будете еще рассказывать истории?» спросил Лопоухий Кананда. Он больше всех любил слушать легенды и драпы, исполняемые Вальдей все три дня на борту морского змея рыбой прилипал и торчал возле сержанта. Хельг знал, что эпические сказания южных островов не хуже песен западных скальдов, но Пхат прямо прикипел сердцем к чудесным историям свандов. «Конечно, буду», — порадовал парней Хрульк и похлопал Кананду по плечу. «Вам же каждый день голову всякой учебной ерундой забивать будут, как же вы без моих историй расслабитесь-то? Лопнут ваши головы от переизбытка знаний, а мне потом влетит. Начальству лопнувшие головы не нужны, начальству нужны здоровые парни, вот вроде него». И ротный указал на Свальда, выделявшегося среди одногодков, как дуб среди осин. Посмотрев на Свальда, многие глянули и на Хельга. Повисла тишина. «Что такое?» – удивился Хрульк. «Чего вы замолчали? Ротный, скажите, а какое наказание бывает за драку?» Хельг взглядом отыскал спросившего. «Фридрик, один из тех, чей дом Хельг так и не смог определить или хотя бы разузнать, к какому роду он относится. Но не эрл, видно уже потому, как держится. За драку?» – Ротный нахмурился. «Ну, чистка туалетов, душевых, может, работа на кухне или в ангаре, уборка прилегающих территорий. Однако если драка будет серьезной или неоднократно повторяющейся, могут возникнуть серьезные последствия, например, значительное снижение рейтинга, не говоря уже об отстранении от занятий. Ну а если мы свалим вину на девчонок?» – спросил рыжий парень, тот самый, который спрашивал у наставника Валдира о том, как будут создаваться команды. «Скажем, что это они нас избили». Хрульк расхохотался. «Ну, тогда вас не накажут, однако говорить о побитых девчонками парнях будет вся академия. Ну, зато рейтинг не снизит», — рассудил рыжий, почесывая нос. «Ладно, смех смехом, однако у меня есть еще сегодня дела». Ротный начал выбираться из окружившей его толпы, хлопая парней по плечам и взъерошивая им волосы. «Напоминаю, к вечеру вы все должны быть в своих комнатах». «Да, хорошо, будем. Однако перед тем, как уйти, я назначу старшего, и советую вам, парни, слушаться его. Это приказ». Вальди пробежал взглядом по осветившимся надеждой лицам и, недолго выбирая, ткнул пальцем в Гривора Скульцсона. Скульцсон тут же надулся от важности и высокомерно стал посматривать на парней. Гривор был почти одного роста со Свальдом, но не таким крепышом. Ничем особенным он не выделялся и авторитетом особым не обладал, к тому же был эрлом. Стоило ротному уйти, птенцы разбились по компаниям, совершенно игнорируя Скульцсона. «Всем построиться!» – кричал Гривор, пытаясь перекричать гам разговоров. «Все пройдем в холл на поселение». Но его никто не слушал. Часть парней ушла бродить по окрестностям, часть зашла в корпус, остальные стояли перед входом и шумно обсуждали прибытие в академию. Покрасневший Гривор попытался навести порядок кулаками, но старшего пинками отогнали и продолжили заниматься своими делами. Обидевшись, Гривор куда-то убежал. Возможно, искать Хрульга и жаловаться ему. Тяжело глянув на Хельга, Свальд зашел в корпус. Лис только хмыкнул. В ближайшее время Вермундсен не будет его трогать. Свальд не сумел победить Хельга при помощи Ульда. Свальд опозорен, и он будет выжидать подходящего момента, когда сможет отомстить Хельгу. Наверняка Вермундсен так думает. Потомки Дома Огня все как один похожи на своего основателя дома, Ульвара Льотсена, обидчивого, но гордого, для которого честь была дороже всего. Жилый корпус первокурсников был построен в старом стиле четвертого конунга. Двухэтажное здание с рядом колонн перед входом, плоская крыша, квадратные окна. Все монументальное, на века. Никаких украшений. На крыше, понятное дело, развивается флаг Мидгарда. Хельк обнаружил, что находится в полном одиночестве. Никто не хотел заводить с ним разговора. Усмехнувшись, Лис зашел в корпус. На первом этаже рядом с дверьми за столиком сидела смуглая черноволосая женщина и строго следила за входившими новичками, спрашивая имена и направляя в нужную комнату. Ее взгляд цепко пробегал по лицам, запоминая всех. Когда Хельк подошел к ней и представился, он почему-то подумал о том, что она сняла с него визуальную копию и поместила в специально отведенное для этого в сознании место. Номер его комнаты был 2-13, то есть 13 комната на втором этаже. Йотунова дюжина, надо же, ну да ладно. Хельк не был суеверен. Коридор расходился вправо и влево, в обеих сторонах заканчиваясь лестницами. Женщина следила, чтобы парни шли только в левую сторону. В противоположной части корпуса располагались комнаты девочек. Напротив входа на стене висела огромная таблица. Это было расписание на первое полугодие. Хельк внимательно изучил его, прежде чем отправиться в свою комнату. Каждый день недели полон занятий. С утра – зарядка и физические упражнения. Затем – лекции. Много занятий по метафизике и логике, а еще больше – по военному делу. Иностранные языки, поэтика, геральдика, математика, физика. Так, а вот и занятия по безоружному бою, фехтованию и стрельбе будут проводиться во второй половине дня. Да уж, график получался довольно насыщенным, только в воскресенье, день солнца, вторая половина дня полностью свободна. Так, а где турсоведение? Хельк еще раз внимательно прошелся по расписанию, но данного предмета так и не нашел. Странно, ведь Валдир говорил, что на учебные турсы их переведут через 3 месяца, значит, какие-то зачатки знания управления боевыми машинами им должны дать. Не будут же их, так сказать, кидать в море и смотреть, выплывут они или нет. Ладно, на лекциях этот вопрос, наверное, прояснится. Чувствуя дискомфорт от того, что чего-то не знает, Хельк поднялся на второй этаж, отыскал нужную комнату. Но он даже не успел постучать в дверь с цифрами 2-13, когда она сама распахнулась. Лис осторожно вошел. «Будем знакомы». Рыжий балагур, запомнившийся Хельгу еще по залу-амфитеатру, хлопнул себя растопыренной ладонью по левой стороне груди и протянул руку Хельгу. «Я, Фридмунд Кнульцсен». То, как Рыжий встретил Хельга, сразу выдало в нем принадлежность к ожерелью Виндланда. Именно на этих островах принят подобный способ приветствия. Прикосновение к груди со стороны сердца и последующее рукопожатие означали что-то вроде «Я делюсь с тобой своим сердцем». Прикоснувшись к груди в ответ и крепко сжав ладонь Фридмунда, Лис быстро окинул взглядом комнату. Здесь ему предстояло провести будущий год. Первым делом Хельк отметил, что кроме Фридмунда ему в соседи достались еще северянин Катайр и незнакомый парнишка Свант, которого он раньше нигде не замечал. Судя по количеству кроватей, а именно 5, к новичкам должен был присоединиться еще один. Средних размеров комната, 6 на 7 метров, однако этого хватало, чтобы поместились кровати, тумбы рядом с кроватями и книжный шкаф. Даже оставалось еще достаточно свободного пространства. Незнакомый парень возился возле шкафа. Доставая книги из рюкзака, он сосредоточенно расставлял их по алфавиту. Хельк мельком успел увидеть пухлый томик Рангливо Сигурдсена, выдающегося героя и знаменитого стратега эпохи присоединения Восточных островов. Рангливф лично участвовал в боях, управляя вначале яростью, а затем, когда его повысили, и разрушителем. В первую очередь он прославился победой над воинственным кланом Ода, чья военная мощь и удивительная способность лучших бойцов этого клана чуть ли не голыми руками сражаться с дворфами долгое время сдерживали продвижение Мидгарда на восток архипелага. Все эти знания мигом промчались в уме Хельга, пока он прикидывал, как будет строить отношения с соседями. Хельг Гудиссон, приятно познакомиться. Тот, который сидит на кровати, это Катайр, а тот, который таскается с книгами, это Рунольф. Фридмунд деловито вводил Лиса в курс дела. Представляешь, он притащил с собой целый рюкзак книг, как будто их здесь нам мало дадут.